между электродинамическими силами и диэлектрической поляризацией изоляторов. Формулировка довольно сложная, но суть дела в том, что надо было решить, может ли в непроводнике возникнуть электричество вследствие каких-то процессов, или сможет ли электричество вызвать поляризацию непроводника. Это была очень трудная задача, и никто из ученых, пытавшихся решить ее, успеха не достиг. Во всяком случае, к указанному сроку таких работ не было подано. Но через некоторое время, в 1888 году, в адрес Академии поступила статья профессора физики из Гиссена Рентгена, тогда еще не очень известного ученого, в которой был дан ответ на вопрос, заданный 9 лет назад. В этой работе Рентген путем тонких экспериментов и остроумных рассуждений доказал, что диэлектрик, не обладающий собственным зарядом, способен возбуждать электрический ток, когда он движется в однородном и постоянном электрическом поле. По существу, это был тот самый ответ, который хотела получить Академия. Если бы соискатель не опоздал так сильно со своей работой, он, безусловно, получил бы по праву полагающуюся ему премию. Возможно, он огорчился в связи со своим опозданием. Если бы не оно, он получил бы первое официальное признание как серьезный ученый. Но что поделать? Формально он сам виноват, хотя никакой вины и не было. Виновата уж скорее была Академия, не подумавшая, что такую работу просто невозможно выполнить за меньшее время. Надо еще учесть скрупулезность и дотошность Рентгена. Он ни одной строки не выпускал за своей подписью, пока не был абсолютно уверен в результате. Но что значила неполученная премия по сравнению с теми, которые предстояло получить? Работу свою Рентген опубликовал в том же 1888 году в виде статьи в журнале. После этого он работал с катодными лучами, потом со своими собственными, а вот потом и предстояло выбирать новую тему. И 8 лет после своего великого открытия он пытался ее найти. Применял новейшие методы исследования вещества. Даже установил у себя в кабинете ультрамикроскоп. Но дальше простого накопления случайных наблюдений дело не шло. Не было генеральной идеи, стержня, на который можно было бы нанизать экспериментальные факты. Конечно, Рентген не надеялся, что еще раз не зайдет ему удача, как тогда с лучами. Такое бывает раз в жизни. Но судьба была щедра к нему и представила еще один шанс. Стоило только протянуть руку, и он бы открыл дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах, а там уж рядом и рентгеноструктурный анализ. И вот вам обширное поле деятельности, которое хватило бы до конца жизни. Расшифровкой строения кристаллов занимаются почти 60 лет, и конца края еще не видно. Но второй раз Рентгену не повезло. Он сделал почти все, что следовало бы, чтобы открыть дифракцию, но это маленькое «почти» он слишком близко расположил источник лучей от кристалла и не открыл то, что через 17 лет после его попытки откроют его ученики. Поэтому он искал новых проявлений сил природы. Его интересовали структуры вещества, взаимодействие электрических и оптических процессов, механические воздействия на вещество, влияние электричества на магнитные и оптические свойства пространства. И он нашел, наконец, то, что искал. Вернее, нашел не он сам, а его ассистент, приехавший на стажировку из далекой России. Молодой застенчивый человек, плохо говоривший по-немецки, по фамилии Иоффе. В будущем крупный советский ученый, академик, один из основателей русской и советской физической науки. Причем нашел в некоторой мере случайно. Когда Абрам Федорович Йоффе впервые переступил порог кабинета Рентгена, это было в 1903 году в Мюнхене, куда 3 года назад переехал Рентген.